Глава 19. Кто на стороне света? Который век вращается планета, и мучатся лучшие умы в попытках доказать приоритеты, первичность света и вторичность тьмы. Но что поделать с логикой нашей, ведь всем ее положено учить. Она гласит, что тьма-то явно старше, а свет-то должен кто-нибудь включить. Олег Аранович. Я набрал телефонный номер физрука. Привет, Серега. Привет, Дим. Надо бы встретиться. Давай. Где? В парке имени Гагарина, у входа. Понял. Буду через полчаса. Идет? Вполне. Серега, как всегда, был пунктуален. От парка Гагарина было рукой подать до нашей семейной винодельни, которая находилась на улице Максима Горького в частном доме, который достался моей маме по наследству от ее родителей. Сергей давно напрашивался посмотреть, как делается домашнее вино, и вот повод появился. Мы переоделись с ним в рабочую одежду и спустились в тесноватый казачий подвал, который находился под домом. Стали переливать вино абрикосовое, затем виноградное, избавляя напиток от осадка. Эту процедуру по всем законам виноделия нужно было делать с определенной периодичностью. И Сергея помощник был что надо. Физической силой он был не обижен, поднимал 25-литровую бутыль, наполненную вином, на раз-два. За работой и разговор получился. Тем более, что во время перекуров я разбавлял беседу наполнением бокалов то одним, то другим сортом божественного напитка. Воспользовавшись легким хмельком в голове физрука, да и в моей тоже, я начал разговор. Как тебе директриса, Серега? Стерва, конечно. Не бабское это дело учреждением рулить. Да и поорать любит, причем без причины. Такое впечатление, что у нее неврастения. Как говорится, ор без причины – признак дурачины. Мы рассмеялись. Сергей продолжил. А зарплату мне платит? Курам насмех. Ты ж знаешь, Дим, я женился недавно, доченька родилась. А живем с женой в съемной квартире. Ипотеку с такой зарплатой не возьмешь. Да и не по 18 лет нам с моей Анной. Детей пора заводить. Не на одном же ограничиваться. И как в такой ситуации я могу быть доволен? Да ты вот и сам уволился из филиала. Видимо, не от хорошей жизни. Не от хорошей, само собой. И скажу тебе больше. Я собираюсь мстить Черторыской. И не только за ее высокомерие, но и за должностные, мягко говоря, нарушения. Если же сказать честно, она преступница, поскольку приступила закон. Тебе напомнить о липовых профессорах, которые только бабло стригут, а работают за них бесплатно другие люди. Для вот этих самых других людей, рабочих лошадок, это не что иное, как крепостное право в новом издании. Если же развернуть эту тему подробнее, с точки зрения закона, то получится, что филиал надо закрывать. Сам по суди. Есть аккредитационные показатели. Наличие определенного количества в образовательном учреждении кандидатов и докторов наук, лиц с ученым званием и прочее. Ну и как в филиале обстоят дела с этим показателем? Хреново, Дим. Не то слово, Сережа. Сплошная липа. Все это держится до первой серьезной проверки. Без ресторанов и бань с девочками. И эта дура Черторыская вместо того, чтобы навести элементарный порядок, набрать административный персонал и пригласить высококвалифицированных специалистов, садистки эксплуатируют жиденькую группу из 6-7 преподавателей, половина из которых к ученым званиям и степеням не имеет никакого отношения. Долго ли такая система будет сохранять элементарную устойчивость? Вряд ли, Дим. Неужели Черторыская не понимает, что копает себе могилу? Я тебе скажу честно, Серега, я ее в эту могилу и положу. Если ты мне поможешь, то я это сделаю быстро. Сергей застыл от услышанных слов, но я продолжал, не давая ему опомниться. «Мне нужно, чтобы ты скачал с кафедрального компьютера нагрузку преподавателей филиала. Особенно меня интересуют липовые профессора. Если эти документы у меня будут в руках, то карьера Черторыской закончится не просто быстро, но и уголовно. Более того, я прошу тебя о содействии не за даром. У меня есть определенные возможности. В случае успешного завершения дела против Черторыской получишь более высокооплачиваемую работу. Скажем, перейдешь в другое образовательное учреждение. Там не требуется наличие учебных степеней и званий. Ну, например, директором школы будешь. Моих связей для этого вполне достаточно. Дим, я подумаю. Сказал бы мне это кто-то другой, отказал бы сразу, но ты... Я все взвешу и скажу ответ завтра». На следующий день Сергей позвонил и заявил о своем согласии. «Отлично! Мышеловка была заряжена».